Глава 42. Представители этнического меньшинства жуань, проживающие в основном в юго-западной части полуострова Симин, известны своими одаренными ясновидящими. Во времена объединения империи династии У многие держали путь из Лэюаня в приморскую деревушку Ихэй, чтобы узнать свою судьбу за немалую плату. Воспоминания о династии У. 913 год. Следующую неделю я провела в лазарете, и все это время за мной ухаживала Оттем. Я была настолько опустошена и обессилена, что почти не разговаривала. Как только я немного окрепла, было решено перевести меня из лазарета в прежние покои, однако снова заковывать в кандалы меня не стали. Только на запястьях оставили два тонких железных браслета. Оттем ничего не сказала о них, но я несколько раз замечала ее хмурый взгляд на моих оковах. Я тоже не заговаривала о своих новых наручниках. Хотя мысль о них пришла мне поздно ночью, когда сознание немного прояснилось. Мне едва удавалось справляться с тяжестью своих цепей и постоянной скованностью движений. Но помимо этого, железные наручники оказывали давление на мой разум, словно некий невидимый груз подавлял мои мысли и эмоции. Я ощущала все это и сейчас — чувствовала какой-то внутренний барьер, не позволяющий ни Лися, ни энергии Ци вырваться наружу. Теперь они были прочно переплетены. В тюремной башне мне удалось каким-то образом создать трещину в одном из своих наручников. Интересно, получится ли у меня это снова? Хватит ли силы воли разрушить оковы и сбежать отсюда? Даже мысли об этом дико выматывали меня. Для начала следовало восстановиться. Я ничего не могла поднять руками, и меня кормили с ложки, точно ребенка. Ко мне даже не приставили стражника, ведь я была не в состоянии сама открыть дверь. Оттем как-то раз сообщила, что процесс восстановления займет 3 месяца. И все же я отчаянно надеялась, что смогу уложиться в 3 недели, несмотря на железные оковы, блокирующие мои силы. Сима ведь смог за одну ночь исцелиться от действия смертельного яда. Каждую ночь я молила свое тело снова стать сильным и здоровым, молила каждую косточку вернуться на свое место, стать единым целым, как нефритовая печать. Но я не взывала к богам, поскольку знала, что даже если они существуют, в их сердцах есть место лишь для жестокости. На 10-й день в лазарет пришел Лэй, одетый в неприметный дорожный костюм с 2 клинками за спиной. Оттем в это время как раз меняла повязки на моей руке и была так же удивлена его появлению, как и я. «Я, кажется, нашел кое-какие зацепки по местонахождению нефрита», — сообщил он, пристально глядя на меня. Похоже, он ждал какой-то реакции, и поэтому назло ему я сохранила бесстрастное выражение лица. Он удивленно вскинул брови, не дождавшись от меня никакого ответа, и вдруг сказал Оттем: «Собери зелья, которые могут понадобиться ей для 3-дневного путешествия». «Ты с ума сошел?» — ахнула Оттем. «Ей нельзя никуда уезжать. Неужели ты не видишь, в каком она состоянии?» Она срезала повязки и кивнула на мои бесполезные руки. Лэй повернулся ко мне и спросил: «Ты хочешь, чтобы я взял тебя с собой? Или предпочтешь остаться здесь?» Когда дело касалось нефрита, мое решение оставалось твердым. «Возьми меня с собой». Мы отправились в путь в сопровождении небольшого отряда стражников, а также монаха и его необычайно послушной рыси. Но больше всего меня поразило, что путь нам показывало именно животное, бросившись через джунгли в южном направлении. Я не могла самостоятельно управлять лошадью, и поэтому ехала вместе с Лэем. Его сильные руки взяли меня за кольцо. Он почти не говорил и был крайне напряжен. Будто с минуты на минуту что-то должно было случиться. К концу 2-го дня мы прибыли к небольшому маяку, рядом с которым обнаружились приливные заводи, окруженные камнями. Чуть поотдаль от маяка я разглядела невзрачную хижину, размером едва ли больше моей новой тюремной камеры в Нью-Тюане. Внезапно рысь словно взбесилась и принялась скулить, а затем издавать звуки, похожие на нечто среднее между воем и смехом. Монаху каким-то образом удалось угомонить животное, после чего он кивнул принцу Симина. Лэй спешился, а затем помог мне слезть с лошади. 2 стражника вошли в хижину, но вскоре вернулись в сопровождении старика, чье лицо было испещрено морщинами. Кожа его огрубела, должно быть, из-за постоянного воздействия солнца. «Ваше! Ваше высочество!» — воскликнул он, рухнув на темный песок и согнувшись в поклоне. «Встань!» — велел Лэй. Он сам подошел к старику и поднял его, схватив за плечи. «В этих церемониях нет необходимости». «Вы проделали такой долгий путь до Бен-Ню», — произнес смотритель маяка с большим почтением. «Наверняка выбились из сил. Позвольте, я напою вас чаем. Я знаю, что мой дом совсем не пригоден для вас, но...» «Вовсе нет», — перебил его Лэй. «С удовольствием воспользуюсь твоим гостеприимством». Он прошел в хижину, даже не взглянув на меня. Я замешкалась, оценивая свои шансы. «Получится ли у меня сбежать?» Смешок едва не сорвался с моих губ, стоило мне обернуться к многочисленным солдатам, окружившим маяк. «Тогда, может быть, я могу поискать осколок нефрита Симы? Интересно, скрывается ли он еще в темных водах или уже был выброшен на сушу? Я могла бы прочесать весь берег, и потом, если бы удача была на моей стороне, я бы спрятала камень там, где никто не смог бы его найти. Кроме Симы. Как только его нефрит окажется на суше, он почувствует его силу, как бы далеко он ни находился». И о чем только Лэй думал? Эта поездка — самая настоящая глупость. Втянув в нее и меня, он выставил нас всех дураками. Однако, глядя на хижину смотрителя маяка, я подумала о том, что если принц и правда нашел осколок печати, то мне точно стоит знать об этом. И я вошла в хижину следом за ним. Внутри стоял запах тухлой рыбы и землистый аромат корня женьшеня. Мне едва удалось подавить приступ кашля, но принц выглядел невозмутимым. Он опустился на пол и сел так, словно только что устроился на удобнейшей софе, обитой шелком. После этого Лэй одобрительно кивнул старику. «Я собирался отправиться завтра в Цзувань, чтобы продать его на рынке. Наконец-то боги одарили меня своей милостью. Я уже старый, запросы мои весьма скромные. Мне лишь хочется оставить своим детям хоть немного монет. Они живут в столице, и им сложно сводить концы с концами». Старик выдохнул и с заметной неохотой вытащил из кармана небольшой осколок нефрита, размером не больше зернышка личи. Мое сердце сжалось, стоило увидеть светящийся камень, пульсирующий так, словно он был живым существом. Это была последняя часть печати Джутюэ. Море все же перестало скрывать ее в своих водах. «Неужели все закончится вот так?» Смотритель маяка выглядел расстроенным, но все же угодливо сказал. «Я буду рад отдать этот камень вам, мой принц». Руки его дрожали, когда он медленно и неохотно положил осколок на протянутую ладонь Лэя. Даже такому человеку с крохотными запросами было невероятно сложно расставаться с частью печати. «Благодарю», — произнес Лэй, подавшись вперед. А я заметила, что старик, словно зачарованный, потянулся к нему так, как цветы тянутся к солнцу. «Твои дети получат щедрое вознаграждение за такой благородный поступок. Что касается твоей судьбы, то...» Старик вдруг выпучил глаза и закашлялся, а на его губах выступила пена. Я шагнула к нему, но что я могла сделать? Молча переводила взгляд со смотрителя маяка на принца и, наконец, осознала, что Лэй взирал на все это равнодушно. Он только что отравил этого старика. Я невольно попятилась. Да, в последние дни Лэй был добр ко мне, но я не забывала о том, кто он на самом деле. За красивой внешностью принца скрывалось каменное сердце. Старик умер, скрючившись на полу, словно ребенок, страшащийся темноты. Лэй легко поднялся и принялся крутить в пальцах осколок нефрита. Его лицо не выражало абсолютно никакого раскаяния, и это возмутило меня. «Как ты мог?» — не выдержала я. «Это ведь невинный человек. Он отдал тебе нефрит по своей воле». «А ты? Зачем?» Лэй перевел взгляд на меня. Его глаза были такими же холодными, как и морские пучины. «Он мог выдать нас канцлеру», — резко ответил он. «Ты сама видела, как Сима умеет влиять на разум человека. Он бы непременно вытащил из старика воспоминания о сегодняшнем дне и узнал, что его печать у меня. Какой же ты дурак! Сима и так узнает об этом! Думаешь, он не сможет почувствовать свой нефрит?» Лэй вдруг улыбнулся и загадочно произнес. «Да, он может ощущать некоторые вещи, но ему подвластно далеко не все. Совсем скоро он проделает напрасный путь от Бен-Ню до горы Фуси. Лэй прошел мимо меня к выходу из хижины, а затем направился к монаху. Я выругалась, но вышла следом и тут же замерла, увидев в руках монаха железо. Решив, что это для меня, я попятилась». Монах тем временем покрутил в руках небольшую полоску железа и вдруг сжал ее пальцами. Я ахнула. Железо в его руках стало таким же мягким, как мед, и таким же податливым, как глина. Он провел руками по камню, пробормотал молитву и отдал принцу небольшой железный шарик. Размером он был не больше крыла бабочки. И тут я поймала себя на мысли, что осколок нефрита куда-то пропал. Спустя несколько секунд до меня наконец дошло. Камень спрятан внутри железа. Лэй нашел способ скрыть от заклинателей местоположение их собственной печати. «Но как?» — начала была я и тут же захлопнула рот, потому что рысь вдруг бросилась в воду, и монах последовал за своим животным. Он был довольно молодым, должно быть, едва переступил юношеский возраст. «Монахи вообще бывают такими молодыми?» Задумавшись об этом, я поняла, что не могла вспомнить, когда в последний раз видела монаха. После того, как главнокомандующий Лю объявил все религиозные течения крамолой, монахи были изгнаны из царства Аньлай или были вынуждены скрываться. Мир за пределами родного Чуан-Нина оказался гораздо более необъятным, чем мне думалось раньше. Неужели существовала и другая форма магии, помимо нефритовых печатей? Возможно ли овладеть иным способом управления стихиями и общения с духами? Оказалось, что я очень многого не знала. Некоторое время я молча наблюдала за возвращением монаха, мантия которого вымокла насквозь, и теперь ее полы трепал морской бриз. «У тебя тоже есть печать?» — прямо спросила я, потому что терять мне было нечего. «Но ведь если он действительно владеет нефритом, то как тогда ему удается касаться железа?» Монах не ответил, лишь мельком взглянул на меня и повернулся к рысе, которая вдруг принялась издавать громкое повизгивание. «Не принимай это на свой счет», — раздался за моей спиной голос Лэя. «Он дал обет молчания». Я повернулась к нему и взглянула с раздражением. «Как это вообще возможно? Владелец печати не может прикасаться к железу». Лэй задумчиво всматривался в морские воды, словно мои слова оказались для него открытием. «Есть несколько способов, с помощью которых можно управлять лися», — наконец произнес он. «Твое царство само себя ослабило из-за того, что решило отрицать существование мира духов. Но другие царства не собираются отказываться от развития по приказу одного военачальника». Больно было признавать, что Лэй все же был прав. Только благодаря рассказам матери я знала о мире духов больше, чем кто бы то ни было в Аньлае. Но здесь, в царстве Симин, канцлер, владеющий печатью духа, считается благословенным, а мудрец из Нью-Тюаня имеет право изучать влияние лися на сознание и тело. При этом принц, обладающий достаточным количеством времени, богатств и широкой сетью осведомителей, нашел возможность овладеть иной формой управления лися. Несмотря на превосходство царства Аньлай над другими в процветании и природных ресурсах, наш страх перед лися и отрицание существования магии отбросили наши войска назад в этой войне. Но хуже всего то, что этот выбор может стоить жизни нам всем. Как же мне хотелось поговорить со Скаем, уединиться в нашей палатке, где мы тренировались, и обсудить все это в тишине и спокойствии. Я ничего не смыслила в политике и в военных стратегиях, если они выходили за рамки моего отряда. Мне бы хотелось спросить у Ская, что делать, попросить его взять ответственность на себя так же, как он поступил с угрозой заражения малярией, нападением разбойников и даже пропавшей печатью канцлера Симы. Но Ская здесь не было. Я тяжело выдохнула. «Поэтому ты хочешь завоевать три царства?» — спросила я Лэя. «Из-за приказа главнокомандующего Лю о запрете использования лися?» Губы Лэя тронула таинственная улыбка, что совершенно меня не устроила. Он вдруг отвернулся от меня. «Уничтожьте все следы», — приказал он солдатам. «Канцлер Сима совсем скоро прибудет сюда. Если он решит осмотреть тело, пусть решит, что у старика были проблемы с сердцем». «Интересно, что принц собирался делать дальше?» Я задумчиво смотрела на его спину, понимая, что, как и несколько недель назад, была далека от понимания его планов. А между тем война находилась в самом разгаре, и ей не было видно конца. Я же в это время оказалась совершенно беспомощной из-за своих ран. В голове крутилась лишь одна мысль. «Я сбегу. Вернусь к Скаю и своему войску. Я верну свою силу». Безусловно, я не знала, использует ли Цинлун меня в своих целях. Но это уже стало неважно, ведь я тоже собиралась использовать его. Мы все слишком глубоко погрязли в войне между людьми и духами, и ставки в этой битве были слишком высоки. Я прихвачу морского дракона с собой, куда бы ни привела меня судьба, к победе или к гибели. Пока я обдумывала все это, передо мной развернулось поистине отвратительное зрелище. Стражники топтались в жилище старика, не выказывая никакого уважения к его личным вещам. Кто-то из них вылил остатки отравленного чая прямо в темные морские воды, словно сделал подношение богам. Тело убитого никто не собирался хоронить, а ведь к тому моменту, когда сюда доберется Сима, она уже начнет разлагаться. «Какое же удовольствие смотреть на твое лицо», — произнес Лэй, обернувшись ко мне. Его выражение, как всегда, весьма красноречиво. «Ты просто воплощение зла!» — выпалила я. «А ты нет?» — удивленно приподнял он бровь. «Хочешь сказать, что ты святая? Вспомни, сколько человек ты убила с начала войны». Я промолчала. На самом деле, я уже давно сбилась со счета. Лэй прикрепил нефрит, спрятанный внутри железа, к цепочке на своей шее. Мне показалось, что это довольно очевидный тайник для печати. Впрочем, мои собственные ухищрения не принесли никаких плодов. Моя форма осталась в Нью-Тюане. Может быть, какой-нибудь дворцовый слуга уже обнаружил нефрит. Вполне вероятно, что он даже несколько раз сменил владельца. Лэй согласился отправить записку в Нью-Тюань с просьбой найти мою форму, однако я не рассчитывала на то, что он сдержит слово. Но все это было неважно. Как только мы вернемся в Нью-Тюань, я найду способ снять железные оковы, а затем найду того, кто присвоил мой нефрит, и верну его по-хорошему или же по-плохому. Лэй был прав. Я не святая. Солнце уже скрылось за кронами деревьев, и теперь лишь его слабые отблески освещали нам путь. Один из самых верных стражников Лэя, Дянь Вэй, внезапно отозвал принца в сторону, и при этом голос его показался мне чересчур озабоченным. В это же время раздраженная рысь вдруг напала на одну из кобыл, вызвав переполох среди солдат. Я решила воспользоваться выпавшим мне шансом. Никто из стражников всерьез меня не охранял, поскольку все знали, что мои руки травмированы, да и вообще я была очень слаба. Воспользовавшись суматохой, я прокралась по песку в ту сторону, куда ушли Лэй с Дянь Вэем. Приходилось перемещаться маленькими шажками, чтобы двигаться бесшумно. Мужчины укрылись за маяком и теперь казались просто неясными силуэтами, скрывавшимися во мраке. «Все устье перекрыто флотом Цзихуаня», — услышала я слова Дянь Вэя. «Цзихуань? Раньше мне не приходилось слышать это имя». «Сколько единиц?» — спросил у своего стражника Лэй. «Судя по всему, весь королевский флот. Более 1000 боевых кораблей». Я едва удержала ругательство. Если Цзихуань был одним из командиров Семина, то их флот оказался гораздо больше, чем думают Ваньлая. «Значит, ему удалось», — пробормотал Лэй. Но командование лежало не только на его плечах. Дянь Вэй согласно промычал. На некоторых галерах остался знак принца Ана. Немного помолчав, мужчина продолжил. «Прошу извинить меня, Мин Лэй. Я знал, что вы были близки с ним». Когда Лэй заговорил, тон его был, как всегда, равнодушным. «Мой брат, да, знал, к чему все идет. Сначала я решил, что он простил Цзихуаня и снова стал доверять ему по причине своего доброго сердца. Но когда случилось третье нападение, я понял, почему он так поступил. Из-за своей глупости. Он был хорошим человеком. А теперь стал мертвым человеком». Лэй тяжело выдохнул. «Ладно, неважно. Уже поздно. А эти сведения все меняют. Осада Начал было Дянь Вэй, но я больше ничего не могла расслышать, потому что он заговорил слишком тихо. «Все меняется чересчур стремительно», — вскоре пробормотал Лэй. Казалось, что-то не давало ему покоя, но он все же принял решение. «Сообщи остальным. Мы отправляемся в Цзувань, самый южный город трех царств и столица Симина».